Глава 7. После приезда матушки Гвендолин согласилась остаться в Генуе лишь на несколько дней. Стремление бежать прочь от морской синевы помогло собраться силами и с духом. Разве существует на земле такое место, пусть даже в цветущей райской долине, которое чувство не превратит в поляну колючего чертополоха? Больше никогда в жизни не вернусь на Средиземное море, заявила Гвендолин, и матушка подумала, что вполне понимает чувства дочери, даже несмотря на молчаливый запрет относительно любых упоминаний о покойном муже. Вынужденная официально признать это время как исполненное глубокой печали, на самом деле миссис Девилоу наслаждалась жизнью больше, чем когда-либо после замужества дочери. Любимое дитя вернулось к ней и выказывало еще большую привязанность, чем раньше. «Ты здесь, мама?» — воскликнула однажды Гвендолин среди ночи, почти так же, как в детстве после страшного сна. «Да, милая», — ответила миссис Девилоу, спавшая с дочерью в одной комнате. «Тебе что-нибудь нужно?» «Нет, спасибо. Всего лишь хотела проверить, здесь ли ты». «Прости, что разбудила». «Я не спала, дорогая». «Я до сих пор не верю, что ты со мной. Захотелось услышать твой голос. Когда ты рядом, мне становится легче. Но только не надо лежать без сна и беспокоиться обо мне. Ты должна быть счастлива, должна позволить мне наконец-то сделать тебя счастливой. Что еще мне остается?» «Да благословит тебя Господь, милая! Нет большего счастья, чем твоя забота». Следующей ночью, услышав вздохи дочери, миссис Девилоу предложила: «Позволь дать тебе снотворное, дорогая». «Нет, мам, спасибо. Я не хочу спать». «Но сон пойдет тебе на пользу». «О, только не говори, что пойдет мне на пользу, мама!» — горячо воскликнула Гвендолин. «Ты не знаешь, что для меня хорошо и что плохо. Вы с дядей не должны мне перечить и давать советы». Ничуть не удивленная раздражительностью бедной девочки, миссис Девилоу промолчала, а Гвендолин вскоре сказала: «Я всегда была с тобой капризна, мама». «Нет, дорогая, нет». «Да, была», — настойчиво подтвердила Гвендолин. «И от того, что всегда была плохой, теперь я несчастна». Она безудержно разрыдалась. Внезапные вспышки загадочного возбуждения объяснялись решимостью скрыть правду о своей замужней жизни. Однако благодаря таким вспышкам и отрывочным сведениям, полученным от мистера Гаскоина, миссис Девилоу начала кое-что понимать. Принимая все необходимые меры в отношении смерти племянника и возможного поиска тела, добродушный сэр Хьюго счел полезным воспользоваться дружеским общением со священником, чтобы в самой мягкой форме сообщить содержание завещания Грандкорта и тем самым избавить пастора от иллюзий на этот счет. Возможно, сэр Хьюго проявил бы разговорчивость и без этого похвального намерения. Однако оно определенно присутствовало. Он постепенно готовил слушателя к неприятной новости. Сначала выразил опасение, что вдова не настолько хорошо обеспечена, как ожидал не только мистер Гаскоин, но и сам баронет. Затем несколько раз туманно намекал на серьезные обязательства Гранд-Корта и только после этого, наконец, объявил о незаконной связи и о том, что почти все состояние при отсутствии законного наследника переходит к побочным детям. Священник чрезвычайно огорчился и с особой горечью вспомнил, как высокомерно и отталкивающе покойный вел себя по отношению к нему самому. Вспомнил также слухи о его беспутной жизни и чрезмерной приверженности удовольствиям. Однако трудно было представить, что удовольствие, так сказать, заметенное в дальний угол, внезапно появится в виде стаи прожорливых гусениц, пагубных для благосостояния добропорядочных людей. Впрочем, пастор не довел эти размышления до сведения сэра Хьюго, а повел себя как благонравный светский человек, хотя и ставший добросовестным священником. Когда завещание составляет здоровый молодой человек, то, как правило, рассчитывает прожить еще долго. Возможно, мистер Гранд-Корт не верил, что этот документ вступит в силу. Немного помолчав, пастор добавил: «Однако тягостно осознавать, что незаконной связи отдается предпочтение перед законным браком. Суть дела заключается в том, — рассудительно заметил сэр Хьюго, — что поскольку мальчик существует, подобный способ передачи состояния действительно представляется самым разумным. У Гранд-Корта не было родственников ближе кузена. Однако страшно думать об уходе из жизни во имя дальнего родственника. Человеку свойственно испытывать некое удовлетворение, если завещание составлено в пользу родных кудрявых головок. Но нелепо передавать наследство такому же пресыщенному парню, как ты сам, особенно если он тебе совершенно безразличен. Хуже может быть только пожизненное владение поместьями. Нет, я готов простить Гранд-Корта за эту часть завещания. Но, между нами говоря, не могу смириться с той бедностью, в которую он поверг вашу, нет, нашу племянницу. Можно подумать, что она вдова доктора. Ничто не кажется мне более отвратительным, чем посмертное сведение счетов с женой. Мужчина должен относиться к собственной вдове с гордостью и любовью. Во всяком случае, именно такие чувства испытываю я. Считаю, что настоящий мужчина легче воспринимает смерть, зная, что жена и дочери достойно обеспечены. Это решение огорчает меня тем больше, признался мистер Гаскоин, что в роли отца невесты я проявил абсолютное доверие к очевидному благосостоянию мистера Гранд-Корта и не оговорил в брачном контракте определенных условий содержания для его жены. В тех обстоятельствах подобное поведение показалось мне оправданным. Возможно, вы сочтете меня виновным. Нет, виновным не сочту. Доверие неизменно вызывает у меня уважение. Но позвольте дать вам совет. Выдавая замуж следующую племянницу, даже за самого архиепископа Кентерберийского, для начала свяжите его по рукам и ногам. Но что касается миссис Гранкорт, могу сказать лишь одно. Сочувствую ей особенно глубоко, так как подозреваю, что с ней обращались дурно. Надеюсь, вы посоветуете племяннице рассчитывать на меня как на друга. Так говорил благородный сэр Хьюго в глубоком возмущении от того, что молодая, красивая вдова Хенли, Меллинджера Гранкорта, стала обладательницей жалких 2000 фунтов в год и дома в безнадежно испорченной угледобычей местности. Разумеется, священнику подобный доход казался менее убогим. Однако в этом разговоре он значительно острее, чем баронет, осознал унижение, которому подверглась как сама Гвендолин, так и ее ближайшие родственники из-за открытого, более того, демонстративного признания связи Гранкорта с миссис Глэшер. Подобно всем примерным мужьям и отцам, мистер Гаскоин воспринял оскорбление умом женщин, которых оно затронуло особенно остро. Таким образом, испытанное в момент разговора раздражение оказалось значительно легче того, которое достойный пастор испытал, передавая суть завещания миссис Девилоу и думая о непосредственной реакции Гвендолин, когда бы матушка не сочла нужным сообщить ей новость. Почтенный священник пребывал в невинной уверенности, что племяннице ничего не известно о существовании миссис Глэшер. В отличие от дядюшки, матушка Гвендолин сразу нашла объяснение многим словам и поступкам дочери, до и после помолвки, казавшимся загадочными, и пришла к выводу, что каким-то непостижимым образом бедняжка узнала о существовании любовницы и детей. Она возлагала большие надежды на сердечное откровение Гвендолин по пути в Англию. Возможно, именно тогда удастся узнать, насколько далеко простиралась осведомленность Гвендолин и подготовить ее к грядущему разочарованию. Однако хлопотать ей не пришлось. «Полагаю, мама, ты не ждешь, что теперь я стану богатой и знатной», заявила Гвендолин вскоре после разговора матери с мистером Гаскоином. «Не исключено, что я вообще ничего не получу». Испуганная неожиданным замечанием, миссис Девилоу ответила после минутного размышления. — Нет, дорогая, кое-что ты получишь. Сэр Хьюго знает о завещании все. — Это ничего не решает, — резко возразила Гвендолин. — Напротив, дорогая, сэр Хьюго сказал, что ты получишь 2000 фунтов в год и дом в Гетсмере. То, что я получу, зависит от того, что я приму, — ответила Гвендолин. Вы с дядей не должны пытаться навязать мне свое мнение. ради твоего счастья я сделаю все, что смогу. Но только не лезьте в мои отношения с мужем. Тебе достаточно 800 фунтов в год?» «Более чем достаточно, дорогая. Совершенно не обязательно давать так много». Миссис Девилоу помолчала и спросила: «Тебе известно, кому предназначены поместья и остальные деньги?» «Да», — ответила Гвендолин и взмахнула рукой, показывая, что не желает говорить на эту тему. «Мне известно все. Решение абсолютно правильное. Больше об этом не упоминай». Матушка молча отвела взгляд, погруженная в размышления. Какое отчаяние должно быть пережила дочь, и сколько страданий ей предстоит вынести в одиночестве молчания. Гвендолин, наблюдая за матерью и слегка сожалея о собственной категоричности, попросил: «Сядь возле меня, мама, и не страдай так безутешно». Миссис Девилоу послушалась, напрасно пытаясь скрыть подступавшие слезы. Гвендолин доверчиво склонилась к ней. «Я собираюсь стать очень умной. Да, правда. И доброй. Такой доброй. Милая, старенькая мама, что ты меня не узнаешь. Только не плачь». Гвендолин уже решилась спросить Деронду, следует ли принять деньги мужа и можно ли ограничиться суммой, необходимой для поддержки матери. Ради высокого мнения Деронды бедняжка была готова сделать все, что угодно. Сэр Хьюго с дружеской настойчивостью предложил, чтобы мать и дочь отправились вместе с ним на Парк-Лейн и провели там время до окончания траура. Заверив, что летом город — самое тихое место, он предложил сразу забрать из дома на Гросвенор-сквер все принадлежавшие Гвендолин вещи. Ни одно предложение не могло устроить ее больше, чем приглашение остановиться на Парк-Лейн. Она понимала, что там будет проще встретиться с Дерондой. Оставалось лишь придумать, как передать ему письмо с просьбой прийти к ней. Поняв, что миссис Грандкорт знакома с завещанием, по дороге в Англию сэр Хьюго отважился завести речь о ее будущей жизни. Время от времени, словно между прочим, упоминая об относительно благоприятных перспективах и вообще всячески стараясь представить положение вдовы в благопристойном, но в то же время жизнерадостном свете. Ему казалось, что, узнав о несправедливом распоряжении покойного супруга, вдова должна держаться с терпеливым достоинством, чтобы окружающие не подумали, будто она выглядит печальной потому, что муж оставил ее в бедности. Благодаря неожиданному избавлению его поместья, равно как и сочувствию Гвендолин, баронет держался с ней по-отцовски, называл ее «моя дорогая», а обсуждая с мистером Гаскоином преимущества и недостатки Гетсмера, говорил о том, что мы можем сделать для блага поместья. Бледная Гвендолин сидела в молчании, в то время как сэр Хьюго, поворачиваясь то к миссис Девилоу, то к мистеру Гаскоину, без устали рассуждал о том, что, возможно, миссис Гранкорт предпочтет сдавать дом вместо того, чтобы жить там самой. В таком случае он считал разумным предложить долгосрочную аренду кому-нибудь из угольных промышленников. Сэр Хьюго представлял поместье достаточно хорошо, чтобы понимать, что оно вполне удобно и уютно, особенно для человека, занятого разработкой угольных карьеров. «Лично мне черная пыль не помешала бы», — заявил он добродушно. «Нет ничего более естественного и здорового. А тому, у кого рядом бизнес, Гетсмер вообще покажется раем. В написанной Скрогом истории графства дом выглядит чудесно. С маленькой башенкой и прекрасным озером. Это лучшая гравюра в книге. Полагаю, это место более респектабельное, чем Оффендин», — уточнил мистер Гаскоин. «Намного», — решительно ответил баронет. «Я был там вместе со своим бедным братом больше четверти века назад, но отлично все помню. Комнаты, возможно, примерно такие же, однако угодья совершенно иного порядка». «Наш бедный Оффендин пустует», — заметила миссис Девилоу. «Мистер Хейнс отказался от аренды. Надо было принять щедрое предложение лорда Брекеншоу и целый год жить там бесплатно. По крайней мере, я содержала бы дом в тепле и порядке. Надеюсь, взамен вы получили нечто столь же уютное», — отозвался сэр Хьюго. «Даже слишком уютное», — ответил мистер Гаскоин, улыбнувшись свояченице. «Неплохо устроились». Как только матушка заговорила о пустующем Оффендине, Гвендолин повернулась и посмотрела на нее изменившимся взглядом. Перед мысленным взором встали знакомые пейзажи. Серые склоны холмов, усеянные разноцветными точками коров и овец зеленые пастбища, тенистые леса с колеями дорог, где, словно приглашая усталого путника отдохнуть, на обочине лежит заботливо очищенный от коры ствол. Аккуратно подстриженные изгороди по пути из Пенникота в Оффендин. Аллея, по которой она подъезжала к дому, после чего дверь распахивалась, и навстречу выходила мама или одна из надоедливых сестер. Тишина дома, прежде казавшаяся скукой, от которой хотелось убежать как можно дальше, теперь явилась в образе спокойного убежища, обители, где можно почувствовать дыхание утра, услышать безмятежное пение птиц, приюта, куда можно вернуться после долгого сатанинского маскарада, заманившего пьянящей круговертью масок и закончившегося диким страхом, как бы не превратиться в один из тех злых духов, что скинули человеческое обличье и теперь шипели вокруг подобно ядовитым змеям. Таким Оффендин предстал воображение Гвендолин, став источником глубоких размышлений, но она не проявила интереса к разговору между сэром Хьюго и пастором, которые во время долгого путешествия из Генуи в Лондон испытывали настоятельную потребность в жизнерадостном общении. готов поделиться с вами». Такими словами баронет начинал повествование о подробностях личного свойства. Мистер Гаскоин в ответ делился с баронетом беспокойством о сыновьях и нелегкой задачей их жизненного устройства. Сэр Хьюго живо заинтересовался поместьем и пришел к приятному выводу, что необходимо усилить свое влияние в округе, для чего немедленно сообщил о решении еще до конца осени на пару месяцев перевести туда все семейство. Мистер Гаскоин сердечно одобрил похвальное намерение. В целом, путешествие закончилось глубокой взаимной симпатией спутников. Тем временем Гвендолин не проронила ни слова. Воспринимая все, что говорилось и делалось вокруг нее, за странное, далекое от реальности действо. Миссис Девиллоу, в свою очередь, пыталась представить чувства дочери и понять, что означает высказанное ею сомнение насчет того, примет ли она наследство мужа. На самом деле Гвендолин думала только о том, как поскорее увидеть Деронду и задать ему важнейшие вопросы, тем самым оградив себя от любого шага, который он мог бы осудить. Однако Гвендолин забыла спросить его адрес, а потому могла связаться с ним только через сэра Хьюга. Она ясно осознавала, как посторонние люди могут истолковать ее откровенную заинтересованность Дерондой. Однако отказаться от беседы с ним не согласилась бы даже под страхом смертной казни. Приехав на парк Лейн и узнав, что сэр Хьюго собирается немедленно отправиться в аббатство, чтобы провести пару дней в кругу семьи, Гвендолин без тени сомнения обратилась к нему в присутствии матушки. «Сэр Хьюго, я хочу снова увидеть мистера Деронду, причем как можно скорее, но не знаю, где он живет. Не могли бы вы сообщить его адрес или передать ему мою просьбу?» Если баронет и был удивлен просьбой Гвендолин, то не подал вида. «Честное слово, я понятия не имею, где он сейчас, в своей квартире или в аббатстве. Однако обязательно его разыщу. Я немедленно отправлю записку к нему на квартиру, а если он в аббатстве, то передам сообщение на словах. Не сомневаюсь, что Даниэль с готовностью исполнит ваше желание», — серьезно заключил баронет, как будто просьба Гвендолин была самой обыкновенной. На самом деле добросердечный джентльмен был уверен, что Гвендолин уже давно питала к Деронде страстные чувства. Сейчас он больше, чем прежде, опасался, что страсть подтолкнет ее к безрассудным поступкам, а потому готовился всеми возможными способами прикрыть и защитить племянницу. Для него чудесное продолжение истории заключалось в том, чтобы это очаровательное создание и его любимый Дэн составили счастье друг друга, когда неподходящий муж так удачно сошел со сцены. Однако сэра Хьюго беспокоила мысль, не охвачен ли Дэн какой-нибудь идеей, которая могла оказаться дороже прелестной миссис Грандкорт, и отменить так изящно подготовленный брак. Парадокс чувств состоял в том, что сэр Хьюго, в свое время поотечески предостерегавший Деронду от слишком откровенной нежности в отношениях с невестой Грандкорта, теперь испытывал недовольство, подозревая, что парень недостаточно влюблен, как того следовало ожидать. Разумеется, все размышления заботливого сэра Хьюга оставались крайне преждевременными, поскольку после смерти Грандкорта прошло не больше 2 недель. Но наши мысли почти всегда оказываются либо преждевременными, либо запоздалыми. Тем не менее, он исполнил обещание. Отправил записку Деронде в его городскую квартиру, и тот получил ее.